Четыре вида человека в твоем окружении. Первый вид — это наивысший по порядку, который ты должен привлечь. Это люди, которые, как и ты, стремятся к завершенности. Они желают жить по законам мироздания. Создавай такое окружение вблизи себя, с которым можешь регулярно общаться. Это не одногодки, то есть их отбор не по возрастному показателю, а внутренне. Второй вид, с которым можешь общаться, поощряет твой путь самоисправления, но сами они только наблюдают за этим со стороны. Какой же оборот примет это его занятие? Они уважают твой выбор. Важно, что они не сбивают тебя с этого пути. Самим им нужен еще толчок, но ты оставь их в покое и не толкай на ту же тропу, по которой идешь. И это в соответствии с законом мироздания. Нет насилия во внутреннем. Третий вид, с которым можешь попрощаться, безразличен к твоим амбициям. Они не преграждают тебе дорогу, по которой идешь. Четвертый вид, с которым должен попрощаться — насмешники. Они не желают побеждать материю и плоть. Свои дни они проводят в безделье и желают втянуть за собой в обывательское болото и других. Весьма важно всегда отдаляться от этого окружения. Но ведь сказано «люби ближнего своего, как самого себя». Могу ли я назвать насмешников ближними? Должен ли я любить насмешников? Ответ — да. Все мы происходим из одного источника. Если поранил палец, то не сам палец болит, а ощущаешь боль в сердце и голове. Так же дело обстоит со всеми обитателями земного шара. Все мы, а не только каббалисты, внутренне связаны друг с другом. Но работай сначала над собой, а потом сможешь помогать и другим. Но почему не сразу? Дело в том, что мы собрали воедино еще очень мало наших внутренних сил, а поэтому лучше сначала любить лишь небольшое число единомышленников и единочувственников, то есть тех, что имеют подобные свойства. По мере прибавления силенок станешь привлекать к себе все больше и больше общего, и тогда станешь любить также и других, и ближнего, и далекого.